«Нет, только не это!» — вырвалось у Феса. «Только не это! Я не Атлика, чтобы бросать в топку тьмы невинные души, спасая свою собственную!» «Значит, ты не настоящий некромант», — услыхал он. А на недальнем погосте, в пределах церковной ограды, земля не зашевелилась, не вспучилась. Она рванулась к небу десятками, если не сотней фонтанов. Раскалывались на части немногочисленные каменные плиты над могилами местных богачей, у кого хватило мошны оплатить дорогой в этих местах гранит. Но все равно никакие зомби и призраки не спасли бы вызвавшего их, потому что стрелам хватило бы и доли мгновения, чтобы достичь цели. Однако они ее не достигли. Кто-то из стрелков в панике швырял оружие наземь. Кто-то, напротив, разряжал его, целясь неподвижных Феса, Прада и Сугутора. Но стрелы каким-то диковинным образом до цели не долетали, вспыхивали и горели в воздухе. В том числе и стальные болты тяжелых самострелов. А перед глазами Феса с болезненной резкостью вдруг возникла картина заснеженного зимнего поля. Гордый всадник в броне с вычеканенным Василиском, сжавшаяся впереди кучка из примерно полутора сотен врагов, летящие навстречу ему, Фесу, длинные меткие стрелы, что вот точно так же вспыхивали и горели еще в полете, словно натыкаясь на невидимый пламенный купол. И он словно наяву ощущал острые грани искажающего камня в своей руке. И это воспоминание резало подобно клинку. То, от чего он бежал, настигало его. Он слышал издевательский хохот масок у себя за спиной. Впрочем, почему же за спиной? Вот они, в первых рядах толпы, надменный Эвенстайн, картинно положивший руку на Эфес, и плечистый, словно медведь, Бахмут со здоровенным посохом в руках, которым умелый боец отобьется и от нескольких мечников. Они смотрели прямо в глаза Фесу и откровенно смеялись ему в лицо. Все было понятно. Они таки нашли способ обойти его заклинание, отрезавшее его от собственной памяти и прошлого. Того самого прошлого, что хранило в тайне место, где пребывали мечи. А неупокоенные уже вырвались с погоста. Полезли вперед, вытянув жуткого вида руки-грабли, ноги и костяки, или местами еще покрытые гнилой, разлагающейся плотью, раззинув рты, усаженные нечеловечески длинными и острыми зубами, словно у волков. Неупокоенным все равно, кого убивать. На пути к подъявшему их стояла плотная живая стена, а это значило, что ее, то есть стены, просто не должно существовать. И этим все сказано. Искажающий камень, реликвия, вынесенная Фесом из пылающего Мелина, страшное оружие в умелых руках. То, от чего здесь, в Эвиале, не должны знать ни защиты, ни спасения, в каких же безднах ты пребывал доселе, где прятался, с тем, чтобы в нужный момент явиться на помощь своему хозяину. Хотя видят всемогущие бездны, хозяин отнюдь не желал этого. Фес скосил глаза. Да, в ладони холодно светился зеленым искажающий камень. Воля Феса вызвала его из неведомых глубин межреальности. И в этой части, можно сказать, план масок удался полностью. Но даже искажающий камень не в силах был порвать сковывающие некроманта цепи. Или, вернее сказать, мог, но каждое его использование, каждое почерпывание силы из прошлого означало очередную победу масок и поражение его Феса. Проклятье, но он предпочел бы уже сейчас собственное прозвище, полученное в этом мире, неясыть. Да, он предпочел бы вновь стать неясытью, отказаться от себя уже окончательно. Если ценой, скажем, завернувшаяся ловкость в обращении с оружием, станет потеря мечей. А неупокоенные были уже рядом. Толпа с воем бросилась в разные стороны. Никто не дерзнул заступить им дорогу. Этлаус с искаженным лицом так и стоял на своем помосте, по-прежнему пытаясь вернуть себе власть над своим загадочным амулетом. А его инквизиторы уже бежали. И поступали, кстати, совершенно правильно. Обычное оружие против тех же зомби помогает мало. И мало кто из соратников Этлао мог похвастаться знанием магии, достаточным, чтобы противостоять неупокоенной Орде. Конечно, бежали не все. Фес лишний раз мог убедиться, что в Инквизиции служат отнюдь не только трусы, мучители, палачи и кровавые властолюбцы. Некоторые инквизиторы не бежали. Напротив, они собой закрывали детей и женщин. Некромант чувствовал пошедшую в дело магию Спасителя, слишком, увы, слабую, чтобы противостоять его собственному разрушительному заклинанию. Несколько зомби даже упали, сложились кучками пылающих костей и плоти. Один совсем молодой инквизитор выхватил из такого костра длинную, горящую с одного конца берцовую кость. Она пылала странным ослепительно белым пламенем, разбрасывая во все стороны снопы столь же белых искр. И сам ринулся в наступление. Он успел поджечь четырех неупокоенных, прежде чем его самого сгробастали сзади и в один миг разорвали на куски. Как ни странно, атакующие зомби оставили совершенно без внимания самого главного из инквизиторов, отца Этлао, застывшего, подобно сакраментальному соляному столпу, на краю судейского помоста. Лицо преподобного экзекутора потемнело от прилива крови. Он словно изо всех сил старался справиться с неподъемной тяжестью. И не побежал еще один человек, молодой маг воздуха по имени Эбенезер Джайлз, о котором, похоже, все забыли в оцарившемся безумии. Над его головой засветился неяркий голубоватый нимб, и огненная плеть молнии хлестнула по наступающей толпе мертвяков. И такова оказалась сила первого удара, что зомби просто разорвало на части. Так, наверное, начинал свой знаменитый последний бой несказанно более могущественный маг Фригот Готлибский. И, наверное, Джайлза ждал бы такой же конец, если бы самый лихой зомби, повинуясь отчаянному приказу Феса, не оказался, наконец, рядом и, жутко осклабившись, просто перекусил чудовищно измененными волшебством зубами сковавшие некроманта цепи. «Освободи их!» — рявкнул Фес, оказываясь на земле и указывая неупокоенному на по-прежнему прикованных орка и гнома. Сам же некромант намотал конец цепи на кулак и решительно шагнул к Этлао. Как бы то ни было с этим типом, он обязан покончить раз и навсегда. Зомби со всем усердием выполнил приказ, но в следующее мгновение власть фесового заклятия над ним, как видно, дала трещину. Потому что жуткие зубищи клацнули возле самого горла Прада. Орк с ревом отмахнулся цепью. Никакого иного оружия никого из спутников некроманта сейчас и в помине не было. Голова зомби лопнула, словно перезревшая дыня. Но и обезглавленный тут не останавливался. Если нет зубов, будем рвать когтями. Ведь главное рвать, кромсать и убивать. А уж чем это дело десятое? Фес ударил в спину, соединяя силы замаха цепью с разрушительным заклятием, возвращавшим отжившую плоть в то место, где она только и должна пребывать, не тревожа собой белый свет. Зомби разломило надвое, и вновь некромант ощутил нечто подобное уколу совести. Ему приходилось убивать тех, кто, как ни крути, пришел ему на выручку, кто жил сейчас независимо от его воли. Пусть даже этим страшным и чудовищным подобием настоящей жизни. «Джайлса вытащите!» — приказал Фес орку и гному. Похоже, разговор с Этлау придется отложить. По всей деревне зомби и скелеты уже гонялись за ее обитателями, вламываясь в дома, выбивая двери и окна. И уже повис над кривым ручьем страшный не то крик, не то стон — крик тех, кого успели сгробастать неживые руки, не ведавшие пощады. Орк и гном церемониться с магом воздуха не стали. Просто сгребли под руки, невзирая на так и блещущие во все стороны молнии. Самому Фесу предстояло сейчас загнать всех зомби обратно под землю. Или просто уничтожить, смотря по тому, что будет проще. После чего крайне желательно было бы отыскать свое имущество и как можно скорее уносить отсюда ноги, потому что тьма не станет постоянно держать свою простертую длань над его Феса головой. А если Итлау вновь обретет власть над своим амулетом, ему, некроманту, придется плохо. Отец-экзекутор был не из тех, кто совершает одни и те же ошибки дважды. «Что же ты делаешь, злодей?» — тонко завопил Джайлз, тщетно пытаясь вырваться из медвежьих объятий Прада. «Ты же убийца! Ты же женщин, детишек!» — он захлебнулся собственным криком. «Молчи, дурак!» — не менее страшным голосом заорал в ответ некромант. Они все вчетвером оказались в самой середине площади. Пять или шесть инквизиторов стаскивали с помоста, впавшего, похоже, в самый настоящий транс Итлау. Они отчаянно рисковали, но им повезло. Неупокоенных гораздо больше привлекали те, кто в ужасе бежал от них. Или же кто, подобно Фесу с Джайлсом, начинал драться в открытую. Фес топнул ногой, мучительно рванул душу откат заклятия. Мерным речитативом полились слова из заветных дейнуровых конспектов. Некромант обращал самого себя в подобие громадного молота, плющившего и дробившего кости неупокоенных. Хорош же, однако, полководец, уничтожающий свою собственную армию. Но иного выхода у Феса просто не оставалось. Наверное, он и в самом деле не мог считаться настоящим некромантом, с легкостью пускающим под нож во имя собственных целей поголовно всех в обреченном селении. По деревне еще рвались и вминались в землю чудовищно отвратительными лужами неупокоенные. А Фес вместе с гномом, орком и пытавшимся упираться Джайлсом уже бежали прочь, туда, где лежал, несомненно, в каком-то гнезде инквизиторов рунный меч некроманта. Там наверняка пребывало и остальное имущество странников. Хаос, воцарившийся в Кривом ручье, настойчиво заставлял вспомнить о конце света, столь упорно предсказываемом всеми пророками на земле и особенно верящими в Спасителя. Метались и вопили люди, немногие смельчаки пытались отмахиваться колами и топорами от наседавших зомби. Заклятие Феса, увы, действовало не мгновенно и не на всех сразу. У избы, где, судя по всему, осталась поклажа Феса, стояла стража. Инквизиторы с мечами и арбалетами наготове. Несмотря ни на что, они не покинули поста, не испугались и не побежали. И увидев некроманта, тратить время на всякие там стой, стрелять буду, не стали. Один болт прошил правое плечо гному, другой засел в ноге Прада. Третий летел прямо в лицо Фесу, и тот успел уклониться каким-то чудом. Его словно бы отшвырнуло с пути стрелы. Прежде чем стражники подняли запасное оружие, некромант размахнулся цепью. Он был один против шестерых, за спиной остались двое раненых друзей. Изрыгающий проклятие гном, пытающийся выдернуть засевшее в плече древко. И прыгающий на одной ноге орк, словно мальчишка, занозивший пятку. Джайлз остался как бы и не под присмотром. Фесу противостояли настоящие бойцы, опытные, бесстрашные. И, судя по всему, не боящиеся смерти. Короткие мечи так и замелькали вокруг него. Пришлось вертеться волчком, отбивая удары. И только отбивая. Правда, неожиданно подмога подоспела от гнома. Несмотря на рану, Сугутор тоже кинулся в драку. Миг, и железная лента обвелась вокруг руки оказавшегося недостаточно расторопным инквизитора. Еще миг, клинок словно по волшебству перелетел в руку гнома. А затем тому потребовалось не более пары секунд, чтобы сразить троих, слишком увлекшихся прижатым к стене некромантом. После этого у остальных здравый смысл все-таки возобладал над чувством долга. Они бежали. Преследовать их было некому. Правда, уже убегая, самый смелый, или наоборот, самый безумный из них, что, как правило, одно и то же, повернулся и крикнул растерянно топтавшемуся на месте Джайлсу. «Предатель! Ну ничего, мы тебя еще достанем!» Фесы, рычащие от боли гном, оказались внутри. В бедной горенке в середине на полу лежали их мешки. Инквизиторы ничего не тронули. Наверное, сами эти вещи казались им проклятыми. Было тут и оружие, и припасы, и посох Феса, и секира орка, и топор гнома, и рунный меч погибшего рыцаря. Были тут и обломки посоха святого, как его там, с которым ходил незадачливый маг воздуха. Гном кривился и шипел от боли, но, тем не менее, мужественно взвалил на себя львиную долю поклажи. «Еще ведь этого арчару тащить на себе придется», — пропыхтел он, подныривая под очередной мешок. На улице они застали сидящего на земле орка, которому Джайлз пытался магическим образом затянуть рану. Получилось это у мага не очень, но во всяком случае болт ему вытащить удалось. «Уходим, чародей!» — рявкнул на Эбенезера некромант. «Видишь, раненый у нас, если настигнут, всем конец». «Да куда же это я пойду?» — вдруг забормотал маг воздуха. «И лицо его сделалось белее мела. С тобой, что ли?» «А ты что, предпочтешь остаться? Думаешь, Этлау тебе простит эскападу на площади?» На лице Эбенезера отразилось мучительное колебание. Он колебался, а время все уходило и уходило. Гном тем временем при помощи Прада все-таки избавился от стрелы в плече. Фес принялся наскоро его перевязывать. Оставлять Джайлса тут было никак нельзя, а этот дурашка, похоже, не понимал, что Итлау просто разрежет его на мелкие кусочки вместе с неподсудностью духовным властям и даже статусом полноправного мага Ордовской академии.